Глава 43. Ну вот опять. Вечером около проходной Зою встречал Ярик. Выглядел он весьма уставшим, но ничего ей не сказал. Женщина позвонила детям, предупредила, что будет поздно, и чтобы они ложились спать без нее. «Поедем в отделение?» — спросила его Зоя. «Поехали. Надо добить этот вопрос. Сейчас все сделаем, и бумажки поедут дальше. Глядишь, гражданке что-нибудь присудит, да и поймет, что так делать нельзя. За это наказывают», — ответил Ярослав. Хоть Зоя и устала, но все же была согласна с его мнением. Созвонились со следователем. Ей сказали, что ждут, когда она подъедет. Поднялись вместе с Ярославом. Снова протокол, записи, расспросы. «Хорошо, что в базе уже есть все ваши данные», — кивнул следователь. «А что будет той женщине?» — спросила Зоя. «Все зависит от судьи», — пожал плечами мужчина. «И от того, как будет вести себя подследственная. Может, штрафом отделается, а могут и срок реальный дать». «Да уж», — вздохнула Зоя. Вроде следователь все делал быстро, но все равно ушло больше часа на опрос. Вышли из отделения в 12:00. На улице чувствовалось дыхание осени, было промозгло и сыро. Зоя поежилась. «Хоть и слякотно, а вот все равно люблю этот запах прелых листьев». «Пахнет грибами», — рассмеялся Ярик. «Может, в твои выходные еще раз сгоняем куда-нибудь в лесок?» «Не пугай меня», — улыбнулась Зоя. «Я еще от тех грибов не отошла, хотя прогулялись мы отлично». «Значит, просто погуляем?» Они быстро добрались до дома. «Я провожу тебя до квартиры на всякий случай», — собрался выходить из авто Ярослав. «Не нужно, не думаю, что меня кто-то поджидает в подъезде. Ты устал, езжай домой», — помотала головой Зоя. «Знаешь, 5 минут для меня ничего не решат, а тебе, может, жизнь спасут», — ответил он и решительно вышел из автомобиля. Зоя больше с ним спорить не стала. Они направились от парковки к подъезду. Из припаркованной рядом с лавкой машины вышли двое крепких ребят и направились на перерез паре. «Добрый вечер», — обратился один из них к Зое с Яриком. «Добрый, коль не шутишь», — усмехнулся Ярослав. Он крепко сжал кулаки, ожидая всего, чего угодно. «Вы же Зоя, жена Бориса?» — спросил первый парень. «Бывшая жена», — ответила женщина. «Да, у нас другие сведения», — удивился товарищ. «Устаревшие у вас сведения», — с нажимом сказал Ярик. «А вы не знаете, где он находится?» «Почему вы интересуетесь?» — спросила Зоя. Она всем телом ощущала от них угрозу. «Мы работаем вместе, а он куда-то пропал и на связь не выходит». «В больнице он», — сердито сказала женщина. «В какой, не подскажете?» «Нет, мы с ним не общаемся». «Пойдем, дорогая». Ярослав приобнял Зою за плечи. «Всего вам доброго, молодые люди». «Спокойной ночи», — ответили бравые ребята. Мужчина завел Зою в подъезд. «Вот что, моя хорошая, это серьезные товарищи, и сегодня я ночую у вас. Постелишь мне на кухне или в коридоре, да хоть в ванной. Надеюсь, ночью они не сунутся, а вот завтра днем все может быть. Есть у тебя где перекантоваться некоторое время? Мальчишек бы в деревню отвезти к моим», — сказал он. «Зачем к твоим? Можно и к моим». «А твои это кто?» «Свекровь и свекор. Правда, дядя Валера уехал на вахту, и его нет», — ответила Зоя. «Нет, милая, туда нельзя. И звони свекрови, чтобы она тоже где-то недельку пожила. Там у нее скот». «Зоя, скот важнее человеческой жизни. Пусть соседей попросит присмотреть за ними. Или помощника наймет, придумает что-нибудь. Ей валить нужно из дома срочно. Что-то Борис намутил, не с теми людьми связался. Могут и к его маме вот так в ночи завалиться», — распалялся Ярик. «Что ты так волнуешься? Может, все обойдется?» — покачала она головой. «Зоенька, я не первый год живу и всяких людей видел. Ты можешь взять на завтра выходной?» «Попробую», — ответила она. «Или давай днем мальчишек ко мне отправим. Я все равно весь день работаю, мешать не будут. Вечером после твоей работы тогда рванем к моим в деревню», — предложил Ярослав. Он лихорадочно думал, что лучше всего сделать. Они вошли в квартиру. Из спальни вышли сонные мальчишки. «А мы не спали, тебя ждали», — повис на шее у Зои Лёшка. Зоя расцеловала сыновей, отправила их в детскую. «Ярик, у меня есть дом за городом. Вернее, я его только получила». «Кто-нибудь про этот дом знает?» — спросил он. «Подружка Бориса там была один раз. Она может и не вспомнить адрес и дорогу, тем более, если он ее привозил. Его партнеры могут знать про этот дом или нет?» — с тревогой спросил Ярослав. «Не знаю», — пожала она плечами. У Зои закружилась голова от всего происходящего. «Что же делать?» — вздохнул Ярик. «Ужинать?» — ответила Зоя. «Ты права. Надо сначала поесть, а потом думать». Мужчина не на шутку разволновался. Она разогрела борщ, налила в тарелки, порезала хлеб. «Давай так сделаем. Я сегодня у вас ночую, завтра утром встаем пораньше, вы собираете все ценные вещи и едем ко мне. Там остаются мальчишки. Если мне не доверяешь, то все ключи отдам тебе. Вечером после работы я тебя забираю, берем пацанов и едем к моим. Там дом большой, места всем хватит. Не переживай, родители у меня нормальные, адекватные люди. На работе напиши заявление на отпуск, хоть за свой счет. Сейчас деньги не важны, важна безопасность и ваша жизнь. Надо переждать хотя бы пару недель». «Это я 2 недели буду жить у посторонних людей?» С удивлением и ужасом спросила Зоя. «Это не посторонние люди, а мои родители. Ты с ними поладишь», — ответил он. «Я не хочу жить в чужом доме, да и Саше учиться надо». «Зоенька, миленькая, пойми, это очень серьезные ребята. Я попробую по своим каналам пробить, что такого натворил твой муженек». «Ладно, давай завтрашний день проведем так, как ты сказал, а там посмотрим», — согласилась она. «Хорошо, ты сама подумай, как будет лучше», — сказал Ярослав. Зоя убрала все со стола, уложила спать мальчишек, поцеловав их перед сном. Ярику она поставила раскладушку в кухне, сама отправилась в спальню. «Борис, какая же ты все-таки дрянь!» — подумала она, ложась в кровать. Вспомнила про свекровь, думала, звонить ей или не звонить, ведь было уже поздно, но все же решилась набрать ее номер. Женщина почти сразу взяла трубку. «Зоенька, что-то случилось? Что-то с мальчиками?» — обеспокоенно спросила тетя Таня. «Нет, с мальчиками все в порядке. Я не буду юлить, а скажу сразу, как есть. Борис куда-то вляпался. Сегодня к нам приходили бравые ребята и спрашивали, где он. Могут и к вам заявиться. Рекомендую куда-нибудь уехать на время». Боже мой, какие страсти! Зоенька, да куда же я поеду? У меня же тут скотина!» — запричитала Татьяна. «Как вы думаете, кому рад будет больше ваш муж? Скотине или живой и здоровой жене?» «Да-да, я все поняла. Спасибо, Зоенька, что предупредила. Сейчас буду думать, куда же мне податься. Может, к старшему в гости поеду, а может, к сестре. Сейчас у нас помощник приходит, на него скотинку оставлю. Правда, он ненадежный, но за неимением другого приходится радоваться этому. Надеюсь, все обойдется, но мало ли», — вздохнула Зоя. «А сама-то ты куда подашься с мальчишками? Может, к нам? Я тогда никуда не поеду». «Я к знакомой собралась, уже договорилась», — ответила сноха. «Да и мы не справимся с бравыми ребятами с вами вдвоем». «Это да, что мы можем. Вот если бы Валера был здесь... Ладно, Зоенька, спокойной ночи, если можно так сказать». «Да, тетя Тань, спокойной ночи», — вздохнула Зоя. Она положила трубку и, наконец-то, улеглась спать.